Глава 20. Вопросы. Арина. Мой жених поджал губы, о чем-то сосредоточенно подумал, видимо, принял какое-то решение, и неожиданно опустился передо мной на колено, протянув мне руку. Гости забыли, как дышать. Я тоже. Леди Арина Морозова, ты самая приятная, интересная, спокойная и красивая из всех человечек, которых мне доводилось видеть. Мне повезло, что ко мне переместилась именно ты. Мне приятно твое внимание, а твои попытки меня поддержать греют мне душу. Ты каким-то чудом даже смогла усмирить монстра внутри меня, обуздать его ярость. Я обещаю заботиться о тебе до конца своих дней, здесь и сейчас, перед небом и землей и перед многочисленными свидетелями. Я прошу тебя стать моей женой. В этот момент все мое внимание было приковано к Габриэлю, но краем глаза я уловила, с какой досадой перекосилось лицо удивленного короля, когда он услышал фразу насчет того, что я могу усмирять мантикору. Он совершенно не ожидал такого поворота. «Герцог Габриэль Тардион», — громко и четко произнесла я. «Здесь и сейчас, перед королем этой страны и артефактом правды, я могу сказать, что ты самый красивый и сильный мужчина из всех, что я видела. Я ценю то, насколько ты надежный, верный и заботливый. Уверена, что ты станешь замечательным супругом, и мы вместе сумеем решить любую проблему. Для меня большая честь стать твоей женой». Я вложила свою ладонь в его широкую теплую руку, и он неожиданно коротко и с благодарностью поцеловал мое запястье, разогнав по коже толпу карамельных мурашек. По рядам гостей пронесся вздох умиления, а с королевского места скрежет зубов. «Полагаю, мы исчерпывающе ответили на ваш вопрос, ваше святейшество», — поднялся на ноги Габриэль. «Вполне», — одобрительно улыбнулся священник. Махнув нам рукой в благословляющем жесте, он продолжил. «Дорогие жених и невеста, если у вас имеются какие-либо вопросы друг к другу, можете задать их сейчас у брачного алтаря, чтобы в вашей семейной жизни не оставалось недосказанностей. Артефакт правды не даст вам солгать». «Значит, я на самом деле тебе нравлюсь?» — спросил меня Габриэль. «Да», — честно ответила я. Тот задумчиво кивнул и произнес: «Теперь твоя очередь. Спрашивай, если тебе что-то непонятно». Вопрос в голове у меня, конечно, вертелся, но я не могла задать его здесь прилюдно. Мне очень хотелось попросить Габриэля дословно озвучить слова его проклятия. Кажется, старый фей произнес, что проклятие спадет, если невинная девица полюбит Габриэля, захочет стать его женой и согласится обрести с ним связь истинной пары. Конечно, насчет любви к сторожу цитадели я пока не была уверена. Я чувствовала сильное притяжение к этому мужчине и восхищалась им, испытывала благодарность и уважение. Но можно ли это назвать любовью? Та часть, где говорилось про девственницу, которая захочет стать его женой, тут все совпало. Раса невесты ведь тут не упоминалась. Я невинная дева, которая захотела стать супругой Габриэля. Все в точку. Главная загвоздка была в последних словах. Согласиться обрести с ним связь истинной пары. С одной стороны, создать истинную пару с драконом может только драконица. Но с другой стороны, фей ведь не сказал, обретет с ним связь истинной пары, а всего лишь согласиться обрести. Может, это является своего рода лазейкой для разрушения проклятия? «У меня нет вопросов к тебе», — ответила я жениху. «Но есть кое-что, что я хочу сказать». «Слушаю». Габриэль удивленно вскинул бровь. Гости снова притихли, наслаждаясь интригующим моментом. Я торжественно объявила: «Герцог Габриэль Тардион, доблестный страж цитадели Ледяной Дракон. Я Арина Морозова. Перед многочисленными свидетелями, королем и священником, даю свое согласие обрести с тобой связь истинной пары». На пару секунд повисла глубокая тишина, которая взорвалась дружным смехом. «Человечка согласилась стать истиной для дракона. Вот умора!» Больше всех потешался гадский Грегори II. «Арина, я же тебе объяснял этот момент», — хмуро покачал головой Габриэль. «Моей истинной парой могла бы стать только драконица». «Знаю», — отозвалась я. «Я потом поясню тебе, почему это сказала». Кивнув мне в ответ, ледяной дракон обвел веселящихся гостей таким тяжелым взглядом, что на некоторых проступил иней. Все моментально умолкли, включая короля. «У вас будут еще вопросы к жениху, леди Арина?» — терпеливо уточнил священник. «Будет один, но не к нему, а к вам». Огорошила я мужчину и всех присутствующих.